Эсартимилиан, не могли бы вы предоставить мне индивидуальный код нашего друга? Я немедленно обновлю его статус в качестве яд во всех инстанциях Гераса. Дьявола бога не пришлось уговаривать. Уже через полминуты Рогни ощутил дрожь в левой руке и всплывшие уведомления в нижнем углу полупрозрачного экрана. Получен статус яд. Ознакомьтесь с привилегиями. Уровень доступа к домену Гераса обновлен до полного. Ознакомьтесь с новыми возможностями. Рогни утвердительно кивнул на вопросительный взгляд волосатика, который тут же продолжил. Уважаемый Рогни, прошу прощения за грубость. Прочитал имя в сводке личной информации. Вы сказали, что обладаете знаниями о местоположении 14 миров движения Искрет, занимающихся проведением ритуала. Гомон тут же прекратился. Разумные снова уставились на экран, уже никто не выглядел пренебрежительным. Ну как сказать, у меня есть образцы аур миров, с помощью возвышения искусственных источников, можно их без труда отыскать, однако, судя по всему, движение Искрет нашло способ перенести подвластные планеты в иное измерение, потому как переместиться туда я больше не могу. Мириады звезд показывают, что миры как бы есть, но что-то не позволяет туда попасть. Единственное возможное препятствие для ауры бытия из тех, что я знаю, границы древних измерений. Поэтому вряд ли данная информация хоть чем-то поможет. На сей раз гомона голосов не последовало, напротив, высшие мастера молча перевели взгляды на закутанное по самое не могу в тряпье существо, явно не гуманоидной формы. Это многое объясняет. Сколько не изучал измерения, встречал не больше 10, способных полностью обособиться от основного плана бытия. Все они как один не являются производными подпространствами, а восходят к беззаветной эпохе. Если мастера Искрет нашли ключи измерения, они могут свободно прятать столько миров, сколько позволит энергия потустороннего плана. А с описанными ритуалами его аура будет только расти, потому как сила измерения соразмерна силе мастеров, связанных с ним. Король Бойни с напускным интересом слушал того, кто, судя по всему, являлся экспертом в измерениях. Незнакомец не сказал ничего, чтобы не знал он сам, потому как учения деда Зарога в столь важных областях, язык не поворачивался назвать поверхностными. И все же, образцы аур миров Искрет пригодятся. В ходе захвата их мастеров удалось добыть немало искусственных источников. Если подобрать ключи к измерению, можно полноценно использовать мириады звезд и застать врага врасплох. Согласится ли наш бесценный информатор предоставить сведения? Мы не останемся в долгу. Пока король бой не нагонял ладонью воздух к лицу, дабы побороть смущение от комплимента, все без исключения мастера закивали. Даже литратор совершенного легиона не остался в стороне. Без проблем, однако оплату я попрошу немедленно. Никто из высших мастеров не смутился. Все они обладали достаточными средствами, вот только. Мне нужна жизнь торговца со астероида Телес, у него там барахолка, а зовут ублюдка Урюк. Отправьте голову по домену Гераса, и получите образцы аур ритуальных миров. Требование короля бойни застало врасплох, особенно ошарашенным выглядел зеленый мохнач. Мы не можем так поступить с гражданином пояса Гераса. Если он вас как-то обидел, лицо Рогни скривилось в гримасе ненависти, а в воспоминаниях всплыл топор Варагар, подвешенный на стене как трофей. Только смерть, никаких уступок. Выдадите или нет, дело ваше, просто знайте, в один прекрасный день я все равно прикончу его. Мое желание исполнится, а вот ваше, нет. Поведение информатора не оставляло сомнений, что между ним и торговцем Гераса неразрешимый конфликт. Неожиданно выступил элегантный мужчина, чьи руки ниже локтя обросли тонкой сетью корневищ, похожих на грибные, если, разумеется, исключить флуоресцентную составляющую. Если Герас откажется выдать его, я лично доберусь до этого Урюка. Можешь не беспокоиться, уже сегодня у тебя будет его голова. Гневное выражение Рогни сменилось удивленным. Это Нульюри, правитель расы Кая, его мир один из двух высших, захваченных Искрет. В ответ Рогни утвердительно кивнул, пока Ксеономир выдавливал тягостный вздох. Этот вопрос решится, когда совет закончится. Я свяжусь с тобой, и мы обсудим ту сделку. После молчаливого прощания, Артемилиан оборвал связь, составив короля бойни в раздумьях. Два мира второго порядка захвачены. Это уже не шутки. Если так продолжится, Искрет действительно осуществят задуманное. Впрочем, пусть ими занимаются высшие мастера, у меня и без того проблем хватает. Глава 234. Будки, цепи. После того, как окно связи исчезло, Взгляду предстал обновленный интерфейс домена. Добавилось множество иконок, которых раньше не наблюдалось. Однако все они являлись вторичными на фоне возможности использования реестра Гераса и других доменов для межмировых сообщений. Не могло не радовать и увеличившееся количество слотов, одновременно выставляемых на продажу, с 10 оно возросло до 100, в то время как максимальный объем также увеличился в 10 раз. Мало того, теперь любые действия на поясе Гераса будут отсылаться на совершенно отличный от простых граждан статус, предоставляющую ему привилегии и свобод. Если голову Урюка так и не пришлют, по завершению испытания империи монархов придется наведаться на Телис. Максимум, что мне грозит, штраф и лишение статуса и ад за одно убийство. Улыбнувшись грезам, в которых он сносит черепушку ублюдку, посмевшему хранить топор Варагар как трофей, король бой не перешел во вкладку торговли. Без лишних раздумий он приобрел удобную шубу Хакмара, потратив 8000 арков. Дальше на очереди шло что-нибудь для уменьшения головной боли, точнее, для восстановления клеток мозга, переработанных в последние секунды активности Минотуум. К счастью, низших эликсиров восстановления оказалось в списке более чем достаточно. Всего полсотни арков, и Рогни уже в полном здравии, потрясает круглым пузом в роскошной белой шубе. Последним приобретением стала ментальная капсула, в которой содержались знания о языке куколок. Продолговатый шарик размером с подушечку большого пальца приятно холодил ладонь, его король бой не приложил к виску, тут же получив нечто, сродни разряду молнии. Откинувшись в сторону, он слегка ошарашенный обратил внутренний взор на пространство ауры, на сей раз в области безымянного колодца, который отбил чужеродную энергию, воспринятую за попытку захвата разума. Ментальный источник, конечно, потрясающий, но хлопот с ним не оберешься. Взяв контроль над темно-зеленой сферой, которая тысячами дуговых всполохов исторгала изумрудное свечение, Рогни с трудом, но позволил ментальной энергии из капсулы влиться в головной мозг. Отделы, отвечающие за долгосрочную память и восприятие внешних раздражителей, тут же начали перерабатывать чудовищные объемы информации, благо развитой ментальной энергией мозг быстро справился с задачей. Спустя всего полминуты, рубцы на правой руке начали обретать смысловой оттенок, но продолжить разбор составного метода не позволил шум снаружи. Гребаная троица снова затеяла спор, и на сей раз о снисходительности Рогни даже не думал. Если это очередное незначительное дерьмо, приобрету эликсиры мастеров плоти и сошью их пасти в одну, пусть тогда попробуют поголосить. Переместившись к раздражителям, Рогни застал умилительную сцену, придурки потрясали оружием в сторону друг друга, даже светоносный не остался в стороне. Объединившись с Золой, он угрожал уродцу. «Я предупреждал». Едва начавший восстанавливаться колодец четырех горнов исторг три полых кристаллических блока, в которых появились небольшие дверца, в то время как ментальные эманации безымянного источника создали невидимые цепи. «Неужели думаете, что мое слово ничего не стоит?» Мощью семикратно уплотненной ауры троицу придавило к земле. «Теперь будете жить в будках и передвигаться на четвереньках». Светоносный с лучницей тут же запротестовали. Как мы могли молча терпеть его выходки? Этот ублюдок, вместо того чтобы похоронить подчиненных, поглотил их тела. Речи Золы несли столько искренности, что Рогни не удержался от смеха. «Лицемерие я не приемлю, больше пренебрежения погибшими товарищами. В этот мир вы все попали, прекрасно осознавая, какая участь ждет последователей, неважно, погибнут они в битвах или по завершению испытаний растворятся в кодексе и станут частью силы монарха. И ты, и фонарь не имеете никакого права осуждать уродца, уж тем более тратить мое время на разбирательство. В отличие от вас я пришел один, без единого слуги, воина, товарища, и только мне впору сыпать презрением в сторону, как уродца, так и вашу, но, блядь, есть дела поважнее». Несмотря на слова, взгляд короля бойни, обращенный на изувеченца, стал настолько пренебрежительным, что создавалось ощущение, будто смотрит на дерьмо, а не на разумного. Это не укрылось от зорких глаз лорда теней. «Мой король, я и мои подчиненные попали в империю монархов с целью обрести силу и заработать арков. Каждый пришел по своей воле, каждый принял решение, что должен остаться хотя бы один, кто возвысится. Я пойду и на большие жертвы, чтобы получить силу, ведь ценой тысячи я спасу миллионы. Мой народ, да плевать». Прервав уродца, Рогни устало вздохнул. «Руководствуйся ты хоть извращениями, а не великой целью, мне-то какая разница, делай что хочешь, просто не раздражай меня до конца испытаний». Телепортировавшись обратно в кристаллический особняк, Рогнир открыл домен Гераса. На сей раз за информацией о совершенном легионе, к рабам которого и относились так называемые безродные. Благо, такие лоты присутствовали в списке товаров. Глава 235. Извлечение яда. Нет никакой информации о происхождении, ни знаменитых деятелей, ни отношений с другими расами. Действительно безродные. Даже собственного лота с информацией нет, лишь ответвление, принадлежащее совершенному легиону. Удивленный таким малым количеством информации о расе четвертого порядка, Рогни сжал левую ладонь, убирая экран домена. Идти и выспрашивать у уродца, чьего рода племени тот, король бойни, понятное дело, не мог. Если уж проявил себя деспотичным владыкой, нужно идти до конца, особенно с учетом всебдящей империи монархов, почему-то не учитывающей по-настоящему значимые достижения. Нельзя давать слабину, гребаный мирок наверняка запечатлеет именно этот момент и выдаст нечто вроде «любопытный шут». Привязано. Отогнав прочь неприятные мысли, король бойни проверил состояние колодцев из-за волнения ауры. На первый взгляд ничего необычного, однако при более глубоком погружении в пространство ауры раздался слабый перезвон от колодца Варагар. Находящийся на пятом этапе стадии просветления 15, он впустую переработал чудовищное количество энергии из-за долгого застоя. Но даже небольшой части энергии Голлар хватило для вознесения на пик, который при обычных тренировках с использованием Гулар вылился бы в месяцы безумной тяжбы. Тонкая грань разделяет от следующей ступени, однако для преодоления необходимо немало сил. Вместо отчаянного поиска врагов для активации Гулар, Рогни погрузился в отделы памяти, которые у каждого варда, включая даже хранителей знаний, представляли хаотическое марево. Разобраться в абсолютном беспорядке не смог бы никто, кроме высших мастеров разума, да самих королей бойни. А вот решить проблему с упорядочиванием не по силам им, да и не пытались особо. Но почему? Дедушка говорил, что разум варда хаотичен, из-за чего нам тяжело дается освоение знаний, не запечатленных в корневой родословной. Почему даже со знанием проблемы? Так вот, значит, каковы условности чтения символов куколок, интересно. Мысли сами собой соскочили на знания, приобретенные в домене Гераса. Тем временем, оставленный без присмотра колодец Варагар в очередной раз вздрогнул, не так, как при переизбытке энергии, дрожь казалась неуловимой, тем не менее заставившей от колодца небольшой кусочек черной копоти с 8 из 9 рогов. Король бойни усваивал блок за блоком, от знания о звуках, тут же находящих отражение в речевом аппарате, значений, впечатывающихся в ассоциативный ряд, до смысловой нагрузки вариаций сочетаний, бессмысленных для непогруженного в реалии куколок. Лишь к вечеру он прервался, голод взял свое. Ну что там опять? Телепортировавшись из дома, Рогни услышал хриплые переругивания троицы. Они не создавали много шума, но одно лишь присутствие собачащихся незнакомцев, по которым плакало лезвие топора, нервировало до безумия. Оказавшись возле кристаллических будок, король бойни с удивлением обнаружил тела двух полугусениц возле уродца. Причина спора выяснилась довольно быстро. Дома монархов располагались в шаговой близости друг от друга, и двое из них явно не оценили расчлененные трупы у места ночевки. Пусть тела высших мастеров разлагались столетиями, это не мешало зале возмущенно бухтить, фонарь лишь поддакивал, придерживаясь мнения лучницы. «За коим хреном тебе понадобились трупы? Разве ты не практик теней? Поглощение трупов, пропитанных тьмой, я еще могу логически обосновать теории родства ауры. Но с них-то что поймеешь?» Прибытие Рогни не стало сюрпризом лишь для изувеченца. Застать убийцу врасплох – непростое дело. «Мой король, если я смогу удивить вас, снимите цепь». Ненадолго задумавшись, Рогни важно кивнул, ожидая хоть какой-то реакции от империи монархов. «Ушли под планетоидный, ну хотя бы величие властителя при свой говна кусок». Судя по всему, разочарование отразилось в глазах Рогни, из-за чего уродец затараторил. Пройдя первое испытание империи монархов, я связал ауру с абсолютным ядом. Одна из этих женщин повелевала газом отторжения. Он практически невидим и способен разделить оболочки друг от друга, лишая практиков возможности обороняться. Именно его вкачивали в комнату, замкнутую систему печати. Вторая куколка, если мои наблюдения верны, обладала кислотой Сакхтин, разрушительной смесью, с крайне мощным эффектом разъедания. Я знаю, как минимум, два способа извлечь основу яда и кислоты из тел, а дальше моя аура сама приобретет вышеописанные свойства. Что касается сохранившихся навыков скрытности и власти над тенями, все это – особенности корневой родословной. Король Бойни, как и двое других монархов, выглядел обескураженным. Корневая родословная, у безродных, чушь, лучница высказалась резко, а вот Рогне не стал выражаться столь категорично, удивил. Мало кто из практиков станет раскрывать особенности корневой родословной, тем более если речь идет о столь могущественных способностях, и уж меньше всего ожидаешь услышать подобные откровения от мастера скрытности. Я развею ментальную цепь, но придется доказать, что говоришь правду. Если облажаешься, вырву колодец и извлеку корневую родословную. Глава 236. Удиви. Неизвестно, действительно ли жердяй мог осуществить угрозу, но проверять великий лорд теней почему-то не спешил. На попытку отбрехаться от нового повелителя, мол, нужно много времени для извлечения основы яда и кислоты из тел куколок, последний повернул левую ладонь к небу, являя полупрозрачный экран. До Менгероса узнавание мелькнуло на лицах светоносного и уродца, в то время как физиономия лучницы лучилась непониманием, но благоговейная реакция товарищей по несчастью заставила проникнуться. Не знаю, какой второй способ извлечения основы яда ты имеешь в виду, но первый наверняка является общедоступным и связан с вывариванием крови пламенем эликсиров. Наиболее распространенным считался метод, позволяющий разделить материальную сущность на составляющие, им пользовалось большинство мастеров эликсиров. Король Бой непривычными кликами добрался до нужного лота, применив всего один фильтр, после чего приобрел необходимое за 500 арков. Небольшая цена за информацию о феномене. После покупки, Рогни погрузил руку в окно домена, извлекая белое пламя, нежно обволакивающее руку. Подбросив трепыхающийся сгусток в воздух, он с интересом наблюдал, как огонь расширяется, принимая форму котла. «Приступай!» Тон Рогни обрел такие краски, что даже если бы уродец понятия не имел, как обращаться с пламенем эликсиров, все равно бы попытался сделать возможное и невозможное. К счастью для лорда теней, один из двух его методов действительно являлся упомянутым Рогне. Забросив останки куколок в котел, уродец погрузил ладонь в белое пламя, которое тут же начало меняться. Температура, насыщенность, области повышенного давления, регулировалось большинство важных для создания эликсиров параметров, из-за чего пламя считалось священным у практиков данного направления. По крайней мере, в мирах ниже третьего порядка, домен Жигероса и рыночный спрос установили довольно щадящую цену, сбившую ореол таинства с творения искателей пиромантов. Спустя дюжину минут безмолвия, уродец вытащил ладони из пламени, в каждой из них находилась по бесформенному сгустку, оба жидкие, но если один пестрил едкой зеленью, второй сливался с бледной кожей. Дальше произошло то, чего все так ждали, основы газа отторжения и кислоты Сакхтин впитались в тело уродца, которая быстро преобразовала чужеродную энергию. Аура изувеченца изменилась, она начала излучать разлагающую мощь кислоты и потусторонний эффект газа, при этом оставшись неизменной, что доказывало правдивость слов о связи колодца с аурой абсолютного яда. Поразительно плевать, что у него там за яд, даже если бы он вызывал только гулкий пердеж. Дело в другом, если аура и колодец связаны с ядом, значит, власть над тенями и невидимость действительно обеспечивает корневая родословная. Будь то эффект артефактов, я бы почувствовал. Получается, у неизвестного народа четвертого порядка столь мощная родословная, что практически не уступает моей. Родословная Варда несет предрасположенность к военному ремеслу практического направления и боевому проведению, а также наделяет могучей физической силой. Она создает нерушимую связь меду мастером и топором Варагар, но даже так, без ауры оружия в колодце мы не можем полноценно использовать преимущество родословной. У уродца же проблем, похоже, вообще нет. Красноречивое выражение Рогни позволило изувеченцу оформить нечто наподобие улыбки, что проявилось в виде чуть раскрывшихся челюстей и растянувшихся уголков глаз. Жуткое зрелище. Можешь выбрать себе комнату в доме. Немногословность добавляла ценность каждой фразе, так считал король Бойни, но вот двое других не разделяли мнения. Как иначе объяснить бесцеремонный ор лучницы и привлекающее внимание покашливание светоносного? Я тоже могу удивить. Эй, смотри сюда, коз господин. Рогни повернулся к девушке, которую стоило вновь приложить телекинезом, дабы передвигалась только на четвереньках. Я связала колодец с аурой метки. Эта сила, которая позволяет достать любого, где бы он ни находился, если на нем стоит мой отпечаток ауры. Горделивости в речах лучницы хватило бы на троих монархов, вот только, аура как аура, имеет свои достоинства и недостатки, достанет любого, но защиту этого самого любого преодолеть может лишь, если ты сильнее, что в этом удивительного, аура имен поэффективнее будет, хотя, сквозь отчаяние, зародившееся в фиолетовых глазах от осознания дальнейшего существования с цепью на шее, пробился тонкий лучик надежды, что по поводу стрел, я остановил их телекинезом, но затем передняя часть отделилась и с удвоенной силой рванула вперед. Твоя аура точно слабее моей, дело ведь в конструкции, ни слова больше. Глава 237. Цилиндр. Воодушевленная лучница достала из колчана, в котором почему-то не убавлялось снарядов, три стрелы. Они, труд многих поколений артефакторов моего народа, в стрелы внедрена особая структура, позволяющая максимально эффективно использовать внешнюю и внутреннюю энергию для самых разных целей. Поражение нескольких противников, пробивная мощь, дробление, даже возможность возврата. Если ты пообещаешь никогда больше не садить на цепи и обращаться уважительно, я, артефакты значит, Рогне ненадолго задумался, он никогда не видел, чтобы хоть кто-то из племени Арас использовал стрелы сложной конструкции. Племени величайших лучников третьего порядка все эффекты, достигаемые благодаря стараниям искателей, доступность самого начала. Король бойни хоть и являлся неплохим, по меркам третьего порядка, стрелком, до истинных повелителей лука не дотягивал. Отсюда использование ухищрений для увеличения продуктивности, вполне себе вариант. Если дело в артефакторных изысканиях, у мастеров Зукатра наверняка есть нечто подобное, и уж точно лучше ваших наработок. Ментальная цепь на шее рассеялась. Девушка осторожно погладила покрасневшую кожу. Удивить ты, конечно, не удивила, но полезную информацию предоставила. Если не будешь шуметь, наказание не последует. Фыркнувшая зала развернулась на носочках и направилась в сторону кристаллического дома, однако, куда, я не разрешал входить в мое жилище. Ошарашенная лучница встала как вкопанная, но... Телекинез оттащил ловящую ртом воздух девушку обратно к будке. «Информацию о стрелах я бы и без тебя нашел, в отличие от нюансов родословной безродных. Изучив ее, я, возможно, открою много нового о наследственности мастеров, а это огромный вклад в знания моего в мои знания». Чуть не проговорившийся Варда, где хранитель знаний не только передавал, но и собирал новую информацию о всевозможных проявлениях ауры и других аспектах бытия, Рогни чертыхнулся. Проигнорировав угрожающе шипящую залу, он обратился к светоносному. «Есть чем порадовать?» Фонарь утвердительно кивнул. «Я знаю способ быстро завершить любое испытание империи монархов на выбор». От обиды девушки не осталось и следа, она пытливо воззрилась на товарища по несчастью, тоже касалось и остальных. «После завершения первого испытания и выбора ауры, меня перенесло в пустыню. Там оказалось много других монархов с полностью укомплектованными армиями. Сотни повелителей вместе с бесчисленными слугами толпились вокруг черного цилиндра, растянувшегося на 5 километров в ширину, а в высоту, прорывающегося сквозь облака. Ни окон, ни дверей, но другие отзывались о нем как о здании. Меня попытались завербовать в ложе объединение монархов, которое присматривалось друг к другу, чтобы впоследствии решить, стоит ли образовывать сон. После попытки подчинить силой, пришлось покинуть таинственную постройку. По пути я наткнулся на бесхозный глиняный дом. Рядом мы с воинами разбили лагерь, а спустя двое суток получили письмо от королевы снов. Прежде чем отбыть от цилиндра, я узнал, что он предоставляет альтернативные испытания. Войти в него могут лишь те, кто объединился в сон под предводительством верховного правителя. Если уродицы зала погрузились в раздумья, на лице короля бойни не появилось и тени сомнений. Как закончу с делами, отправимся туда. Ментальная цепь сорвалась со светоносного, а будка распалась кристаллической пылью. Скоро узнаем, говоришь ты правду или лжешь, а пока выбери комнату. Смиренно кивнув, Лунезар побрел к дому, Рогни же переместился за стену, ради благороднейшей цели, наполнения пуза сочными звердемонами. Ведут себя так, будто приняли участь. Даже суток не прошло, не может быть, что у высших мастеров нет чувства собственного достоинства. Поведение лучницы не в счет, она слишком незрела даже по моим меркам. Теневой лорд подозрительно лоялен, особенно настораживает на фоне специализации в убийствах. Светоносный тут тем более понять не могу. Практики учений самые фанатичные, подохнуть для них в миллиард раз проще, чем нарушить догмы. А фонарь точно упоминал, что прославляет какую-то всевеликую матерь. Принять меня в качестве повелителя, несмотря на поклонение ей, стоит спать с открытыми глазами. Отогнав прочь мешающие мысли, Рагни создал кристаллический лук и принялся за охоту. Вскоре присоединилась пепельноволосая, незнамо как решившая, что началось соревнование по стрельбе. Инициативу король бой не поддержал, так как состязания с мастерами оставили глубокую рану душе, которая буквально завывала реванши. Но и сейчас добиться успеха не удалось. В мастерстве Рагни уступал девушке, не намного, но для практика крошечный разрыв означал смерть. Разумеется, если речь заходила о равных по силе, и уж тем более без учета того, что для Варда стрельба, даже не вторичный способ ведения боя. Гордая негласной победой, доставшейся благодаря попаданию с 2-километровой дистанции в глаз зверодемона скоростного типа, девушка гордо продефилировала обратно к стене, запустив в небо стрелу с веревкой, которая в свою очередь утянула лучницу на достаточную высоту. Рагни же приобрел в домене пламя Агамон для приготовления мяса зверодемонов. Когда ладонь грозилась вот-вот захлопнуться, поступило новое уведомление. Без особого интереса открыв его, король бойни сначала замер, затем расплылся в жуткой улыбке. Правая рука погрузилась в черный квадрат, достав оттуда человеческую голову. На лице мертвяка застыла гримаса непонимания, а в глазах отражалась паника. «Ну что, Урюк, как тебе перспектива повисеть на стене в качестве трофея?» Глава 238. «Не стоит». Запах жареного мяса разнесся на километры по округе, и если зверодемоны, ведомые ужасом, причиненным Рагне, разбегались кто куда, то оголодавшие повелители напротив стягивались, словно насекомые к светочу. Первая появилась Зала, во время соревнования старательно делавшая вид, что совершенно не заинтересована в добыче. Но урчащий желудок вынудил отступиться от гордыни. Уродицы и фонарь подоспели одновременно, застав замершую девушку, которая смотрела не на злобного жердяя, копошащегося в экране домена, сидя на бревне, даже не на парящие над жутким пламенем огромные куски мяса, а на свежий пень. Там, словно бриллиант, украшающий ювелирный постамент, располагалась человеческая голова. «Хотите жрать, наловите себе сами и приготовьте. Я вам не повар и не добытчик». Озабоченный отправкой расположения 14 миров искрет, король бойни даже не взглянул на прибывших. Получение статуса яд и полного спектра возможностей домена принесло не только положительные стороны. Расширившийся в несколько раз интерфейс хоть и оставался интуитивно понятным, требовал более детального ознакомления. Найти необходимые пункты среди сотен похожих, но чем-то отличных оказалось непросто. К счастью, начальная версия домена создавалась для упрощенного восприятия полной, благодаря чему он таки добрался до нужной комбинации кликов. Спустя 20 минут образцы аур миров отправились повелителю расы Кайра, который любезно предоставил голову Урюка. Есть же среди высших мастеров нормальные ребята помимо Варда. Пообещал, обезглавил, разве сложно? Посетовав на двуличную природу большинства высших практиков, король бойни закрыл левую ладонь и уже с хмурым видом уставился на не сдвинувшихся с места повелителей. Сидеть на цепи понравилось, я смотрю. Тон пузатика свидетельствовал о нешуточном настрое. Троица тут же оживилась, а светоносный оказался расторопнее всех. Мы не знаем способа приготовить зверодемонов. Впереди испытания того места, они невероятно сложны, даже в лучшей форме шансов выжить катастрофически мало, а участвовать придется всему сонму, поэтому, скривившись, король бойни кивнул, позволяя остальным присоединиться к трапезе, но, если кто-то не справится с испытанием, того мы дружной компанией сожрем на этом же месте. Нужно же компенсировать расходы мяса, не так ли? Даже изувеченца проняло. Однако голод взял свое, повелители расселись, кто на чем. Светоносный создал стул, сотканный из мерцающего сияния, лучница уместила округлую попку на колчане, а уродец незатейливо плюхнулся на землю. Он ел без оглядок на манеры, отдавая предпочтение эффективности, нежели эффектности. Король бой неодобрительно хмыкнул, чем ознаменовал начало соревнования безобразного поедания. Через полчаса мясо десятка зверодемонов подошло к концу. Каждый немамко-сисичный мастер обладал собственным методом усвоения пищи, необходимым в походных условиях. Лучше один раз поохотиться и сожрать все, обеспечив долговечные запасы энергии для тела, чем таскать припасы, с которыми неизвестно, что может случиться. Рагни встал, а за ним все остальные. Подойдя к пню, он с любовью во взгляде схватил голову Урюка за волосы, и телепортировался в кристаллический особняк, оставив троицу наедине. Я уже не уверен, что оно того стоит. Светоносный нарушил молчание, воцарившееся после ухода жердяя. Предлагаешь терпеть его выходки. Никто не смеет так обращаться со мной. Ублюдок должен поплатиться. Лучница побагровела, уродец лишь покачал головой. Резко развернувшись к нему, девушка достала лук, вот только изувеченница оказался позади, прислоняя ядовитый кинжал к тонкой шее. Ваши потуги тщетны. Будь я третьего, нет даже второго порядка, разобраться с ним не смог бы. Инстинкты вопят об опасности за километр от жердяя. И не стоит напоминать, что он лучник, вблизи это чувство во много, много раз ужасней. Даю голову на отсечение, шансов выжить в бою с ним на ближней дистанции практически нет. Тяжелый вздох от вечно спокойного светоносного удивил лучницу. Я тоже смутно ощущаю это, будто, даже не знаю, моя воля и вера сильны, я закалял их десятилетиями, но его взгляд выворачивает нутро. Нет страха опасности, только безысходность, будто все бесполезно. Думаю, лучше просто перетерпеть. Из случившегося с куколками следует, что Верховный не только силен, но и верен слову. Пообещав отпустить нас после завершения испытаний, он не оступится от сказанного, вопрос лишь в том, сумеем ли мы дожить до счастливого момента. Вместо организации покушения, стоит поразмыслить над этим. Глава 239. Напряженка. Трусы. Я сама справлюсь, и возвышусь над всеми. Стану самой знаменитой лучницей среди высших мастеров, а о вас забудут. Никто не помнит малодушных слабаков. Резко развернувшись, девушка направилась в гущу леса. Запрет на ночевку в кристаллическом доме ударил по ней сильнее всего, и даже находиться в пределах проклятых стен на мрак пепельного лоса казалось невыносимым. Светоносный с лордом теней, обменявшись понимающими взглядами, вернулись обратно. Империя монархов ограничивала все параметры мастера. Сон в таких условиях являлся одним из важнейших факторов выживания. Наутро Рогни проснулся как никогда бодрым, спя в обнимку с головой Юрюка. Он почувствовал, как невзгоды уходят прочь. Слезы Лаош подавляли чувство горя, но гордость воина требовала возмездия, крупицу которого и обеспечила черепушка. Проверив домен на наличие уведомлений, король бойни с удивлением обнаружил полное их отсутствие. Совет высших мастеров до сих пор не завершился, куда запропастился Артемилиан. Не став зацикливаться, Рогни погрузился в дальнейшее изучение языка куколок, параллельно опустошая колодец четырех горнов для создания големов. К двум охраняющим стены горгульям присоединилась третья, в то время как остальной белый титаниум пошел на создание кристаллических илмар. Прообразом големов, с четырьмя клешнями, паучьей головой и округлым телом, усеянным длинными шипами, являлся зверодемон второго порядка, илмар. Крайне опасная и агрессивная тварь, их задние конечности атрофировались, превратившись в костяные отростки, за которые зверодемон хватался клешнями, превращаясь в игольчатый шар, который к тому же выпускал шипы во все стороны. Ко всему прочему, големы превосходили прообразов в проходимости, чтобы забираться на возвышенности их шипы разворачивались в обратную сторону, а на воде могли вращаться с огромной скоростью. Появление все новых и новых монстров заставляло нервничать лучницу, которая иногда возвращалась из леса, где непонятно чем занималась. Еще бы, каждый голем являлся вместилищем 100 тысяч арков и семикратно уплотненного белого титаниума, обладающего иммунитетом к пространству, смерти и времени, а также сопротивляемостью к их производным. Что касается фонаря и уродца, они старались не обращать внимания на творение жердяя, занимаясь развитием навыков. На удивление, самым продуктивным оказался безродный. К вечеру того же дня он прорвался на ступень возрождения 13, став мастером третьего порядка, как и все остальные. Сказалось поглощение газа отторжения и кислоты Сакхтин. На фоне успехов уродца Рогни чувствовал себя еще более мрачным. Расшифрованный на 90% метод, отпечатавшийся в виде рубцов на правой руке, все не желал поддаваться. А когда на связь вышел Артемилиан, с которым состоялся непростой разговор, король бойни уже посматривал на подчиненных с мыслью, а не размазать ли их, чтобы немного успокоиться. Представитель расы извращенцев запрашивал в пользование ритуал извлечения корневой родословной, который являлся частью наследия Варда и не подлежал распространению за пределами племени. Рогни просил не меньшего метод развития дьяволов-богов, считающийся бесполезным для любого мастера, обладающего одним колодцем. Знания о данном методе у племени Варда ограничивались лишь. Он приводит два колодца к синергии, уравнивая развитие, частоту излучения ауры, плотность и радиус к наилучшему среди двух показателей и облегчает развитие. При достижении следующей стадии, второй колодец автоматически достигает того же уровня. Даже столь поверхностной информации хватало, чтобы жаждать его, вот только Артемилиан оказался столь же непреклонен, как и Рогне. В итоге они условились встретиться лично. Вопрос отложился на неопределенное время, потому как даже при согласии на обмен, отправить что-то столь ценное через домен Гераса, все равно, что представить зеленошерстным эти сокровища, а покидать империю монархов до завершения испытания еще рискованнее. По итогу, Рогне ходил злой, как и Глазадейлмар, лишь зацикленность на расшифровке метода куколок позволила троице подчиненных избежать незавидной судьбы. Прошло 6 дней, в Намрат осталось чуть больше 100 тысяч арков, остальное ушло на големов. 39 стражей, из которых 3 горгульи, 6 илмар, 10 нун, змей с гуманоидным телом и тремя головами, лучших разведчиков с немалым потенциалом в ближнем бою. 10 басир, плетей извивающихся вокруг гладкой сферы, даже простой камень, брошенный басир, может пробить защиту высшего мастера. Столько же гангард, колоссов с маленькими ножками и пятиметровыми дубинами вместо рук. Оставив практически всю разношерстную гурьбу охранять Намрат, Рогне вместе с тремя повелителями отправился к цилиндру верхом на горгулье. Глава 240. Розовоузорчатый. Могу я поинтересоваться? Светоносный задал вопрос, на который король бойни ответил молчанием, продолжая через каждые 200 метров сбрасывать с горгульи искусственные колодцы. Зеленые сферы, долетая до земли, погружались на пару метров вглубь, не встречая сопротивления благодаря эфирности. Странное действо продолжалось уже 10 минут с самого выдвижения из Намрат. Троица монархов ошалело наблюдала, как Рогне разбрасывается чудом. Для высших мастеров признать в сферах колодцы не составило труда, однако неверие заставляло сомневаться, что и вылилось в вопрос. «Мы уже пролетели больше 80 километров, далеко еще?» Рогне, наконец, обратил внимание на Лунезера, но совсем не для предоставления пояснений. Если голем поддержит ту же скорость, потребуется чуть больше получаса, и мы на месте. Король бойни кивнул, продолжив монотонное занятие. Сферы одна за одной убывали из пространства Наззар, вскоре перевалив за 1000. Фонарь не соврал. Спустя примерно 40 минут на горизонте показалась башня, которая вопреки законам архитектуры не сужалась к верхушке, а может, сужалась, никто не видел окончания строения, уходящего далеко за пределы облаков. Рогне не сводил взгляда с колоссального цилиндра, и чем ближе подлетал голем, чем отчетливее становилась истина, поверхность строения демонстрирует непрерывно сменяющееся изображение. Повернув голову к светоносному, король бойни получил лишь недоуменные пожатия плечами. «Ладно, на месте разберемся». Вокруг башни кишело столпотворение из совершенно разных разумных, которые принадлежали, прорыв не только к невиданным расам, но и вообще мало походили на привычные формы жизни. Все здесь, монархи или их вассалы, стоит вести себя сдержанно, ведь спровоцировав кого-то, можно стать врагом огромной армии, возможно даже нескольких. Светоносный обращался в никуда, но и зверодемону понятно, кому адресовался посыл. Чем больше слов, тем выше разочарование. Боитесь нажить врагов, мусор, больше не поднимайте взоры выше моих коленей, чувствую себя грязным. Состроив недовольные рожицы, троица не произнесла и слова. На момент приземления часть гуманоидных войск, чьи тела защищали эфирные, практически прозрачные доспехи, разошлась в стороны. 20-метровый голем-горгулья вопреки кристаллической структуре мягко приземлился на безжизненную глину, чью поверхность разверзла еще большим количеством трещин от немалого веса. Появление наездников привлекло всеобщее внимание, но ненадолго, вскоре столпотворение повернуло головы к гигантскому цилиндру, который действительно оказался сплошным экраном. Он демонстрировал сражение 11 высших практиков с неведомыми тварями. Существа мало походили на привычных зверодемонов, в первую очередь внешним проявлением ауры. «Мой милый Лунезар, ты передумал, и даже привел еще кандидатов в мое ложе?» Пока 99% присутствующих внимательно следили за ходом испытаний, к спрыгнувшим с горгульи королю бойни и статистическим монархам подошли 5 незнакомцев. Ранг повелителей четко прослеживался по поведению расступившихся воинов, среди подошедших присутствовал гуманоид с эфирной броней как у солдат, но гораздо более массивной и плотной. Ужасно, как у такого милашки может быть столь плохой вкус. Пятерку возглавлял псевдомужчина с розовыми узорами на лице и такого же цвета глазами. Собранные в аккуратный длинный хвост волосы ослепляли блестящей чернотой, а снисходительное выражение лица просило за трещины. После взгляда на Рогне и стоящего по правую руку лорда теней он скривил губки. А вот к лучнице слащавый присмотрелся, и даже лицо сделал чуть попроще. Напоминает Ленардериана. Король бойни также не обрадовался виду монарха, который вместе с товарищами остановился напротив. «Мой милый Лунезар, где же твое сиятельное войско? Для испытания они, конечно, не понадобятся, но все здесь такие буки. Без слуг никто не воспринимает всерьез, так и норовят спровоцировать на конфликт, а я так их не люблю». Пока светоносный мрачнел из-за упоминания погибших воинов, розовоузорчатый принялся обсасывать указательный палец, вперев в залу предельно похотливый взгляд. Дернувшаяся к луку рука девушки остановилась, она вспомнила предупреждение фонаря. «Ты преградил мне путь». Холодный тон Рогне вызвал усмешку у всех монархов напротив, подведенные глаза розовоузорчатого презрительно сощурились, а рот открылся для отчаянной реплики. «Я не собираюсь разговаривать с теми, чья красота не дотягивает до». Пинок короля бойни вмял нижние ребра в позвоночник вместе с диафрагмой, отправляя извращенца в полет. Четверо товарищей, впечатавшегося в цилиндрическую башню, упали на колени под давлением ментальной энергии безымянного колодца. Все они, за исключением извращенца, являлись практиками третьего порядка и не смогли противостоять семикратно уплотненной ауре. Тем временем не успевшему сползти с двухметровой высоты розовоузорчатому, выскочивший из тени уродец всадил в полураскрытый рот ядовитый клинок. Все это произошло за жалкие полторы секунды, по прошествии которых воины противников только опомнились. Глава 241. Сектадус и Марх. Много еще идиотов, желающих преградить мне путь. Рогне обвел многотысячные войска взглядом, не сулящим ничего хорошего. В это же время отлучившийся уродец вернулся. «Мой король, позвольте разобраться с недостойными». Казалось, изувеченцу происходящее нравилось даже больше, чем воинственному потомку Варда, отчего последний иначе взглянул на подчиненного. Перешел к третьему порядку на днях, но среагировал быстрее залы и фонаря. «Неплохо». Кивнув, Рогне воплотившимся в руках кристаллическим клинком снес головы коленопреклоненным монархам. Он двинулся вперед, не обращая внимания на воинов в эфирных доспехах, бросившихся в атаку после клича одного из братьев по оружию. Практически настигшие жердяя противники неожиданно попадали, начав выхаркивать черные слизкие комки, которые оказались кровью и кусочками легких, пораженных невидимым ядом. Армия числом больше 10 000 разумных плавилась на глазах. Абсолютный яд уродца, приобретшего свойства газа отторжения и кислоты Сакхтин, оказался смертоносным даже для столь защищенных воинов. За рядами полегших воителей показались недружелюбно настроенные слуги других монархов, но и их настигла судьба дегустаторов яда. Зала ошарашенно наблюдала, как аура уродца забирает 1000 за 1000 жизней. Фонарь лишь хмурился, покрепче сжимая рукоять сияющего клинка. «Боишься?» Изувеченец неожиданно повернул голову в сторону лучницы. Та вздрогнула, но через мгновение натянула маску бесстрастности. «Твой яд хорош только против слабаков, мои же стрелы могут настигнуть сильнейших». Несмотря на попытку наполнить голос уверенностью, получилось довольно паршиво. Оскалив подточенные зубы, уродец вернулся к истреблению врагов, которых вскоре не осталось. Рогне, на чьем пути больше никто не пытался встать, преспокойно дошел до цилиндра, возле которого толпились другие монархи. Они вовсю глазели на нарушителя спокойствия, однако заговорить не пытались. «Как эта штука работает?» Рогне не обратился к кому-то конкретному, просто бросил в воздух, удивительно быстро получив ответ. «Сектадус и Марх, так называется башня, мой милый, работает только с сонмами монархов, предлагая им быстротечные альтернативы основных испытаний, одно для одного, но активировать их нельзя, пока другой сонм в процессе прохождения». Брови короля бойни невольно поползли вверх, рядом с непринужденным тоном объяснялся розовоузорчатый, причем, количество ран на теле недавно убиенного равнялось нулю, даже броская одежда ярко-малиновых тонов не запачкана. Переведя взгляд на троицу подчиненных и приметив обескураженные выражения, Рогне отбросил мысли о галлюцинациях. Голова извращенца оказалась в массивной лапище, пока во второй появлялся кристаллический шип. Спустя секунду все туловище бедолаги обзавелось сквозными отверстиями. Скорость Рогне не соответствовала ограничениям империи монархов, что неудивительно, учитывая частично активированный голлар и ускорение телекинезом. Взрыв кристаллического шипа разнес куски плоти и костей в небольшом радиусе, в то время как голова осталась в руке. Многие монархи поспешили отвести взгляды, стараясь не отсвечивать, некоторые, напротив, открыто пялились, порой даже с вызовом. Неожиданно останки извращенца распались розовым паром, который собрался в невредимого монарха. «Твоя сила прекрасна, такая мужественная и грубая. Пусть внешность и хромает, все можно исправить. Примешь меня в ложе?» Извращенец растянул тонкие губы в улыбке столь искренней, будто смерть подчиненных и товарищей монархов вообще ничего не значит. «Это, блядь, кто?» Рогнев вперил грозный взгляд в светоносного, воплощая топоры Варагар, покрытые слоем белого титаниума. «Он пытался завербовать меня в ложе изысканности, большего не знаю, клянусь». Король бойни покачал головой, замахиваясь топорами, однако неожиданно от цилиндрической башни раздался оглушительный звон. Поверхность строения стала матово-черной, больше не показывая ход испытаний сонма. Еще одни сгинули. Сегодня уже третий сонм. Из 12 монархов только 7 погибли, но смерть Верховного – смерть для сонма. Даже справившись с испытанием, нельзя быть уверенным, что выживешь. Лучше пройти полноценные испытания империи монархов. Согласен, в них хотя бы шанс выжить не стремится к нулю. После окончания звона окружение наполнилось разговорами монархов. Король бойни развеял топоры, проявив экран домена Гераса. Спустя полминуты, из экрана появились 4 шкатулки и столько же эллиптических капсул, в которых хранились редкие виды энергии. Пыльца бинейских фей и аура вашего типа, равнозначная 20 тысяч марков. Восстанавливайтесь, через 5 минут начинаем испытание. Глава 242. Ты же не собираешься? За обозначенный королем бойни период другие сонмы не попытались начать испытание, все ждали, когда восстановится практик яда, с отсутствующими веками, губами и носом. Он потратил большое количество ауры на убийство армии ложа изящества, но выданной жердяем капсулы с энергией оказалось достаточно для возвращения в полную боеготовность. Прошло чуть больше 4 минут, троица поднялась, выжидательно глядя на предводителя. «Постарайтесь не сдохнуть, как неудачники до нас». Король бойни подошел вплотную к Сиктадус и Марх, положив руку на матово-черную поверхность. Тут же появилось изображение 20-метрового обелиска, на котором расползались различные надписи на общем языке. Сонм, неназванный, состав, 4 монарха, верховный, военачальник, завоеватель, воитель, первый столб, военачальник, завоеватель, лазутчик, второй столб, военачальник, защитник, стрелок, третий столб, наставник, мессия, проповедник. Оторвав взгляд от второй строчки, Рогни бросил удивленный взгляд на светоносного, который оказался единственным, кто не выбрал боевое начало. В то же время зала с негодованием глядела на толстяка, избравшего путь не стрелка, владея луком. Лунезар же в принципе сомневался в системе градации империи монархов, так как стрелки, причисленные к защитникам, наводили на противоречивые мысли. В общем, единственный, кто, по мнению каждого из присутствующих, соответствовал титулу «уродец». Он то и разрушил непродолжительное молчание. «Мой король, у нас большой выбор. Стоит подойти к нему ответственно». Отойдя подальше, Рогнев вперился взглядом в обелиск, где за строчкой характеристики сонма следовало описание испытаний. Высший монарх выбирает первым. Тропы регалий, тропы доказательств. Остановившись на тропах регалий, ты дашь возможность выбрать столпам тропы доказательств, и наоборот. При гибели Верховного, все монархи сонма последуют за ним. Рогни задумался. Регалии или доказательства? Первое предполагает получение короны, территориального символа, трона, символа власти и титула имени монарха. Корону получить просто, нужно лишь завоевать 10 тысяч квадратных километров земель. Трон тоже дело несложное, 3 из 10 монархов уже подчинены. Что касается титула, он сформируется сам, в зависимости от деятельности. Ничего катастрофически сложного не вижу, а вот доказательства. Империя монархов слишком непредсказуема, сколько нужно завоевать, сколько нужно убить, сколькими нужно повелевать, никакой информации. Лишь поверхностное описание, из которого следует один вывод, дело растянется на очень долгий срок. Решено. Направив ауру на доказательства, король бойни заставил троицу улыбнуться. Всем не терпелось получить регалии, в отличие от жердяя, время, проведенное здесь, ими не воспринималось как критическая трата бесценного ресурса. Обелиск разделился на две части, в первой содержалась информация о доказательствах, во второй о регалиях. Категории сложности регалий: индивидуальные вторичные, индивидуальные основные, индивидуальные высшие, общие вторичные, общие основные, общие высшие. Индивидуальные вторичные – подспорье для власти и силы монарха, представленные различными артефактами. Получение потребует от монарха всех его сил. Индивидуальные основные – корона, трон и титул. Получение потребует от монарха в два раза выше предела способностей. Индивидуальные высшие – высший артефакт. Получение потребует от монарха в три раза выше предела способностей. Общие распространяются на всех монархов сонма, даруя им способности и силу, заключенную в регалии. Получение вторичных потребует от монарха в четыре раза выше предела способностей, основных в пять, высших в шесть. Пока троица хмуро разглядывала описание сложности получения регалий, Рогни вовсю изучал второй обелиск. Категории сложности доказательств: индивидуальные низшие, индивидуальные основные, индивидуальные высшие, общие низшие, общие основные, общие высшие. Индивидуальное доказательство позволит проигнорировать соответствующее испытание империи монархов. Общее позволит всем членам сонма проигнорировать соответствующее испытание империи монархов. Низшее индивидуальное доказательство потребует предела способностей, основное в два раза выше, высшие в три. Низшие общие доказательства потребуют в четыре раза выше предела способностей, основное в пять раз, высшие в шесть. В отличие от обелиска регалий, на том, что описывались доказательства, появилась еще одна строчка. Тропа безумца. Индивидуальная тропа верховного монарха позволит всем членам сонма проигнорировать все доказательства империи монархов. Получение потребует в 10 раз выше предела способностей. Пока окружающие монархи и их слуги молчаливо следили за происходящим, лучница, увидевшая самодовольно улыбающегося жердяя, побледнела. «Подожди, ты же не собираешься?» Глава 243. «Идиот!» Сгусток ауры впитался в строчку «Тропа безумца», через секунду обелиск исчез. На матовой поверхности остался только один, с вариациями регалий. Никто из троицы столпов до сих пор не сделал выбор. «Идиот, тупой придурок, из-за тебя мы умрем!» Визг залы заставил примороженных к раскаленной глине монархов и сотни тысяч воинов встрепенуться. Все они с широко раскрытыми глазами смотрели, как исчез обелиск, где Рогни делал выбор. Каждый, кто находился в радиусе пары километров от Сектадуса и Марх, знал, на что жердяй подписал слуг и себя. Тропа безумца со сложностью, в 10 раз превосходящую пределы, верная смерть Верховного, а смерть Верховного – гибель для всего сонма. «Мой король зачем?» В темных глазах уродца плескался не страх, скорее непонимание. Так же, как и у Светоносного, направившего клинок в сторону жердяя, однако оружие словно ударилось в невидимую стену. Власть империи монархов не позволяла навредить Верховному. «Ты обещал, дал слово, что не причинишь нам вреда до окончания испытания». Рогни продолжал улыбаться, не без удовольствия оглядывая ошеломленных окружающих. «Не стоит приписывать мне всякой чуши. Я не говорил, что не буду вредить, лишь о ненадобности вашей службы. И да, я отдаю приказ, примите испытание регалий». Троицу словно молнией поразило. Они развернулись к обелиску, не в силах сдвинуться ни на шаг в сторону. «Мой король, у меня есть просьба». Неожиданно уродец дал о себе знать. «Если смерть неизбежна, можете ли вы через домен Гераса перечислить арки, находящиеся здесь, в темный фонд Совершенного Легиона?» Уродец с трудом сорвал с шеи невзрачный кулон из черного дерева. Он раздавил безделушку, являя миру куб Гераса, одно из устройств хранения арков наравне с монетами и кристаллическими картами. Вопрос на жирном лице заставил изувеченца продолжить. Фонд создан для выкупа детей ночи из рабства. Каждый мастер тени, получивший свободу, сделал целью своей жизни сбор средств на спасение нашей расы. Прошу, мой король, не присваивайте их. Забрав куб, Рогни открыл домен Гераса, начав поиск так называемого фонда, о которых он никогда не слышал. Как оказалось, такой действительно существовал. Темный фонд, принадлежность, Совершенный Легион, описание: вернем забытое, разграбленное, уничтоженное, состояние, 961 арк. Полный спектр возможностей домена оказывается и такое предполагает. Сделав несколько кликов, Рогни погрузил куб в черный экран, после чего тот медленно вынырнул обратно, уже без былого свечения, а голографическая поверхность проявила надпись «Желаете перевести 17244 арк в темный фонд?» За действиями Рогни внимательно следили монархи неподалеку, пуще всех уродец, который после подтверждения перевода облегченно вздохнул. «И сколько же стоит освободить одного из вас? Стойте пока!» Получив новый приказ, троица остановилась, едва не подтвердив испытание. Рогни ждал ответа. «Совершенный легион назначил за нас цену. 1000 за любого из детей ночи». От улыбки Рогни не осталось и следа. 17, с учетом арков в фонде, 18. 18, таких как ты, обретут свободу и будут искать средства для освобождения других, уродец кивнул. Если существуют средства контроля рабов, освободившись, вы должны избавиться от них, но вместо войны с совершенным легионом платите им. Это как подтирать член того, кто изнасиловал тебя. Неприкрытое пренебрежение наполняло тон высокомерием, но лорд теней не велся на провокацию. Нас слишком мало. Внимательно слушавшие монархи вокруг закивали, соглашаясь с утверждением, а вот Рогни скривился. Мало, у бесхребетного дерьма всегда найдутся оправдания. Вести войну можно в одиночку. Против сильнейших, против бесчисленных. На мой взгляд, причина рабства безродных проста. Вы недостойны свободы. Глаза уродца наполнились тьмой, а голос стал тише, но куда более вкрадчивей. Не стоит оскорблять мой. Захлопнись, слабак из расы слабаков. Приказ отдан, идите и выберите испытание. Троица сделала несколько шагов по направлению обелисков, сопровождаемая взглядами воинов и монархов. Отлично, с такими успехами мой титул явно будет не меньше тирана, или безжалостного властителя. Девушка сделала выбор первой, направив ауру в строчку индивидуальной вторичной регалии, что не удивило никого. Самое простое из всех возможных испытаний. Не веришь в меня, но все же выбрала что попроще вместо славной смерти. Природа не ошиблась, когда произвела тебя на свет без яиц. Телекинетический кляп превратил гневную тираду в неразборчивый бубнёж очевидно гневного посыла. Дальше ауру направил теневой лорд, с изувеченного лица которого не сходила гримаса ненависти. Его выбор шокировал всех. Загорелась строчка «Высшая общая регалия», сложнейшая из доступных испытаний, требующая выше предела способностей в 6 раз. Глава 244. Отстрелялась. Героем себя возомнил, уродец ничего не ответил, да и Рогни не стал продолжать, лишь в мыслях костеря глупца. «Придурок, если ты подохнешь, придется монарха на замену искать. Впрочем, даже если все они здесь полягут, мой выход должен побудить многих повелителей склонить головы». Едва очертившаяся на губах улыбка померкла, когда светоносный также выбрал высшую общую регалию. «Последнее испытание, дарованное Всевеликой, пусть не станет позором. А ты?» Лунезар повернулся к кролю бойни. «Разочаровал. Я подчинился, чтобы продолжать нести слово Всевеликой. Ты не обещал не убивать, но прекрасно понимал, почему мы согласились». Полные отвращения взгляды скрестились на жердяе, при том, что большинство монархов являлись чудовищами, все они без исключения готовились превратить собственные войска в кусочки силы. Отношение окружающих мало волновало короля бойни, но столь неприкрытое лицемерие. Я, плохой, обманул, заставил, пренебрег. Дальше что? Мы не дети, чтобы плакаться из-за несправедливости. Все здесь убивали сотни, тысячи, может даже миллионы. Каждый знает цену жизни и ошибок. Кто проиграл, не идет домой с опущенной головой, чтобы позже попробовать снова, тот украшает пейзажи расчлененной грудой плоти. Усилив голос, чтобы мог слышать каждый, король бойни шагнул к обелиску доказательств, который закрутился вихрями синей энергии так же, как обелиск регалий. Самостоятельно заходить в портал не потребовалось. Неведомые силы затолкали монархов неназванного сонма в воронки. Наконец-то началось. Розовоузорчатый положил большой палец в рот и начал увлеченно обсасывать, увеличивая радиус отчуждения и заставляя монархов с воинами отвернуться от примерского индивида. Гигантский цилиндр породил оглушительный звон. В ту же секунду на поверхности появились изображения 4 монархов. Трое стояли в комнатах, окутанных тьмой, однако для наблюдавших извне, повелители, казалось, подсвечены аурой, благодаря чему в глаза бросались детали, при более насыщенном окружении, обычно, ускользающие от взгляда. Нити на белых одеяниях светловолосого пульсировали, проталкивая практически неразличимые пучки энергии по волокнам в самых разных направлениях. У практика яда из-под стоп исходила мрачная дымка, тут же сливающаяся с окружающей средой, ну а у жердяя, в нем все оставалось прежним. И пока малая часть разумных пыталась оценить образ Троицы, основной пласт наблюдателей сосредоточился на том, что происходило с девушкой. Империя монархов не почувствовала единства сонма и разделила испытания. Нет ни малейшего шанса, что они выживут. Высказывание стройного астролицевого мужчины с костяными лезвиями вместо ног, напоминающих конечности паука, заставило близстоящих усмехнуться. Как будто раньше он был. Дружные кивки и взгляды снова на Сектадус и Марх, где девушка, погруженная на примитивную телегу с кучером, закутанным в балахон, отбивалась от монстров. Двое скакунов отчаянно неслись под ударами хлыста, но их скорости не хватало, чтобы хоть немного отобраться от десятков зверодемонов, чья длинная бурая шерсть при каждом рывке мощных лап хлестко закручивалась, наполняя лесную округу какофонией щелчков. А она хороша. По 5 стрел за раз вырывались с лука девушки, сосредоточенной на истреблении волосатой напасти. Твари бежали, не обращая внимания на гигантские деревья, ордой снося их прямыми, как колья, рогами, растущими в стороны, а иногда отталкиваясь от стволов, что намного хуже. Вонзавшиеся в головы стрелы не отбрасывали гигантские туши, чей прыжок заканчивался аккурат на повозке. Девушке приходилось тратить в 2 раза больше ауры просто, чтобы не дать раздавить хрупкое средство передвижения. Как восклицание воина, на чьей спине висел колчан, и лук не привлекло много внимания, все сосредоточенно следили за боем, где одна из 5 стрел девушки, выпущенных в монстров, пролетев лишь метр, развернулась на 180 градусов, поразив зверодемона впереди повозки. Несмотря на мгновенное убийство, кучер не сумел заставить скакунов совершить резкий поворот. Бесстрашные кони перепрыгнули труп монстра, но телега разбилась о бурую груду плоти. Девушка кувыркнулась в воздухе, выпустив еще порцию смертей с оперением. Осталось всего 2 монстров, но лучница наложила на тетиву 5 стрел. Беззвучно вылетевшие снаряды поразили 2 зверодемонов, а оставшиеся 3 застряли в головах скакунов и кучера. Стоило трупам осесть на лесной просеке, мир вокруг распался осколками. Убить всех монстров. Я не ошиблась и правильно истолковала условия испытания. Вышедшие из воронки обелиска лучницы многие воины похлопали. Особенно те, кто специализировался на дальнем бое, но лицо девушки оставалось неизменно грустным.